Глава 12. Почему они хотят нас убить? Что случилось? Почему они хотят нас убить? Пожав плечами, я открыл еще одну банку пива. Сара сидела на деревянной скамейке, откуда открывался вид на окрестные поля, и пыталась понять, что произошло. Эта тайна, которую она пыталась разгадать, терзала ее сильнее, чем боль от синяка на щеке. В субботу вечером я пошла спать. Мы с родителями смотрели телевизор. Они были абсолютно нормальны. Папа даже привез домой китайскую еду. А когда я проснулась в воскресенье утром, они пытались меня убить. А твой отец когда-нибудь раньше привозил домой китайскую еду? Нет. Он всегда говорил, что не будет есть этих. Она бросила на меня взгляд пронзительный голубой глаз. «Что ты хочешь сказать, Ник? Какое отношение имеет китайская еда к...» «Может, и никакого. Только в последний раз, когда я видел своего отца, он пил пиво днем. Ничего особенного. Только раньше я никогда не видел, чтобы он пил пиво раньше вечера». «Ты думаешь, они еще тогда начали меняться?» «Возможно. Но так слабо, что это не было еще заметно». «Но чем это вызвано?» Сара раскачивалась в такт своим словам. «Что заставило почти все население превратиться в маньяков-убийц?» «Не почти все население. Все взрослое население». Я рассказал ей о реке лунатиков, которую видел на автостраде. Насколько я могу судить, каждый старше 20 лет психанулся полностью. И я не видел ни одного ребенка, тронутого этим безумием. «Но почему?» Я чуть не поделился с ней своей теорией нейропрерывателя, но в холодном свете дня она оказалась совершенно идиотской. И я снова пожал плечами. Она заходила быстрыми шагами возле скамейки. «Что-нибудь в водопроводе, в воздухе, вроде нервного газа? Или это вирус? Ведь люди не просто сходят с ума, в родителей внедряется жажда убийства собственных детей. Они не дерутся друг с другом, они сбиваются в банды, в стаи, как птицы. Они хотят, будто им надо... О, Господи! Господи!» Сара внезапно остановилась и села, потирая лоб, будто пытаясь массажем вытолкнуть эту загадку из мозгов. А мозги у нее явно были. Она пыталась логически понять, что случилось. У меня же с мозгами напряженка. Я открыл еще банку пива. Чего я должен стараться понять, что тут стряслось? Есть чертова уйма ученых, психологов и какого там еще дерьма, которым на годы хватит думать, что случилось с Донкастером. Я пошел к вершине. Замковый холм – это небольшой курган, который поднимается среди плоских полей и лесов, как огромная бородавка. Я выбрал его не за живописное расположение, а за вид на окрестные поля. Если психи появятся, я увижу их за милю. Сестры Сары сидели на одеяле и ели сэндвичи. Я обошел их вокруг. Они все время задавали вопросы. «А мама с папой уже пришли в себя? А когда мы поедем домой? А кто присмотрит за Пэком и Каштанкой?» Их пони. «А если эта машина не твоя, то чья она? А нам не попадет, если мы не пойдем в школу?» Я обошел вершину и вернулся к Саре. Неясный отцовский инстинкт подсказывал мне обнять ее за плечи и сказать, что все будет в порядке. Но в 17 лет так не делают. «Сара, я собирался ехать на юг. Я рассчитываю, что мы выйдем из зоны поражения через несколько миль. Ты с сестрами можешь поехать со мной, если хочешь». «Спасибо. И спасибо за то, что подобрал нас там, в городе. Ты рисковал». «Ладно, не будем об этом». Я осушил банку. «Можем еще полчаса здесь отдохнуть. Потом надо ехать». Я выбрал участок мягкой травы на склоне и лег на спину. Теплое солнце светило в лицо. От пива и сэндвичей начинало казаться, что в конце концов в мире все наладится. Глаза закрылись. Пели птицы. Смеялись младшие девочки. С такого расстояния их смех казался музыкальным. Я позволил себе вообразить, что плыву на облаке на высоте мили над полями и лесами. И облако мягкое, как вата. Я погружался и погружался в него, пока не выплыл из этого мира. «Ник! Сюда! Быстрее!» Я рванул вниз по холму так быстро, что даже не смог остановиться и проехал юзом, шелестя кроссовками по траве. «Что такое? Что случилось?» Потом я остановился и тупо уставился на стоявших передо мной. «Мама? Папа?» Мне пришлось расхохотаться, чтобы не зареветь в истерике. «Как вы меня нашли? Как вы сами? Вы видели, что случилось в Донкастере? Там... они все...» «Ник, все в порядке, Ник. Мы знаем, что случилось». Папа, улыбаясь и показывая щербину в верхних зубах, подошел и обнял меня за плечи. Крепко и любовно. Мама подошла сзади, откидывая волосы с лица. И в улыбке ее была чистейшая материнская любовь. «Ник, ручаюсь, ты уже списал нас в мертвые», — сказала она. «Что бы ни случилось, мы больше никогда тебя не оставим». Она поцеловала меня в щеку. Если бы она могла, то прижала бы меня к груди, как младенца. «Ладно, поедем домой. Наша машина стоит на дороге». «Джон тебя ждет и не дождется. Он прямо помирает показать тебе новые игры, которые он купил». Холодный ком скользнул у меня изнутри вниз по ногам. «Гадский сон». «Ага», — я покачал головой. «Джон помирает меня видеть. А где дядя Джек? Играет в сумасшедший гольф?» Мама рассмеялась, как девчонка. «Да нет, мы его оставили в кухне с гитарой. Я все равно хотел поехать с ними. По-настоящему хотел. Пусть они пристегнут меня к заднему сиденью папиной машины и отвезут домой, как семилетнего. Но где-то глубже что-то мне говорило. Нет, беги со всех ног, Ник Атен. Отпихни их с дороги и беги, беги, беги, они тебя обдурят, парень!» «Наконец-то ты с нами, Николас. Знаешь, он когда-нибудь станет миллионером или окажется в тюрьме. Беги, Ник, беги!» Поздно. Мама с папой сбили меня с ног и прижали к земле, растащив мне руки в стороны. Мне было 7 лет, и у меня не было сил остановить то, что они со мной делали. «Ну, Николас, не глупи, это не больно», — такой был голос у мамы, когда она обрезала мне ногти на ногах. «Ты же хочешь выглядеть как Джон, правда? Лежи тихо, а то могут подумать, что мы тебя убить собрались». Мама держала нож перед моим лицом. «Если ты боишься, подумай о своей любимой передаче. Мюнстеры, кажется. Лежи тихо, Николас. Не вертись. Это 1 минута». «Нет, не надо!» Я глядел на свою голую грудь. Мама воткнула нож в кожу. Папа начал сквозь дырку в зубах насвистывать 10 бутылок зеленого стекла. На моей груди разъехалась красная улыбка. Не дыша, я глядел, как мама спокойно прошла грудную стенку. Там, как сочный красный фрукт, качало мое сердце, и его белые корни артерии исчезли в кровавом мясе. Мама ухватила пучок артерий и начала прорезать их, как резала жилы в беконе, выхватывая неподдающиеся куски пальцами. Каждая порванная артерия была пыткой, и я кричал. «Не глупи, Николас», — говорила она, — «еще минута, и все будет кончено, и ты пойдешь к своему брату. Теперь не дергайся, я обрежу этот большой...» «Ма!» Я сидел на траве, нечленораздельно мыча. Когда в глазах прояснилось, я увидел, что Сара смотрит на меня большими глазами. «Что с тобой, Ник? Я уж подумала, что у тебя сердечный приступ или что-то вроде». Глубоко дыша, я обтер о траву вспотевшей ладони. «Тебе что-нибудь дать, Ник? Попить?» Я покачал головой. Боль я ощущал взаправду, и родители мои тоже были реальны. Мне пришлось поглядеть на подножие холма и убедиться, что их там нет. «Поехали», — сказал я, вставая. «Садитесь в машину». «Ник», — она тронула меня за руку. Так она в первый раз прикоснулась ко мне. «Ты уверен, что с тобой все в порядке?» Я заставил себя улыбнуться, хотя внутри было исключительно хреново. «Нормально, спасибо. Просто глупый сон». Я ощупал грудь в поисках дыры и с дурацким облегчением ощутил ее отсутствие. «Плохой сон?» «Так, ерунда. Забудем. Поехали. Хочется вернуться в цивилизацию, пока еще не стемнело».